«Первый раз едете?» – засмеялся он. «И в последний». «Ну-ну, все готовы визжать?» «А как же!» – заорал Фронтейн. «Выпустите меня отсюда!» – готов был взмолиться я. «Мы же все погибнем!» «Ну, поехали!» – завопил контролер. «Прямиком в Тартарары!» Мы возносились в небеса и низвергались в ад. Когда мы ухали вниз, у меня возникало жуткое ощущение, что у динозавра уже взорвали ноги. Мы достигли дна, и я оглянулся. На пирсе стоял А.Л. Чужак и, задрав голову, глазел на нас, психов, добровольно взошедших на борт «Титаника». А.Л. Чужак попятился в туман. А мы уже летели вверх, все визжали, визжал и я. «Господи», — думал я, — «кричим так, будто и впрямь погибаем». Когда все закончилось, участники побрели в тумане, вытирая глаза, стараясь не отставать друг от друга. Мистер Фронтейн стоял рядом со мной, когда прибежали взрывники и стали прикреплять взрывчатку к опорам и фермам русских горок. «Хотите остаться посмотреть?» – участливо спросил Фронтейн. «Боюсь, не выдержу», – признался я. «Когда-то видел фильм, в нем прямо на экране убивали слона. Наблюдать, как он свалился, перевернулся, обмяк, было невыносимо. Будто на моих глазах разбомбили собор Святого Петра. Мне страсть как хотелось убить охотников. Нет уж, спасибо, не стану я смотреть на кончину русских горок». Но распорядитель с Плашком и так нас всех разогнал. Мы с Фронтейном повернули назад, в туман. Он взял меня за локоть, словно добрый европейский дядюшка, наставляющий на путь истинный любимого племянника. «Сегодня вечером никаких взрывов, никаких разрушений, одни удовольствия, одни развлечения. Вспомним добрые старые времена. В моем кинотеатре. Может быть, сегодня наш последний просмотр, может, завтра. Бесплатно, вход свободный. Приходите, дорогой». Он обнял меня и поплыл в тумане, как большой черный буксир. Проходя мимо дома А.Л. Чужака, я увидел, что дверь по-прежнему широко открыта. Но я не вошел. Мне хотелось бежать, ведь, наверное, мне звонят на мою заправочную станцию, но было страшно. Вдруг 2000 молчаливых миль прошепчут мне в ответ о смертях на залитых солнцем улицах, о красных кусках мяса в витринах «Карнецерия» – мясная лавка испанский, и об одиночестве, ужасном, как зияющая рана. Волосы мои посидели и отросли на дюйм. «Кэл», – подумал я, – «милый, никуда не годный бродобрей, я иду к тебе». Парикмахерская Кэлла находилась как раз напротив муниципалитета и рядом с заведением, где брали на поруки. Там в окнах уже лет 10 красовались спирали клейкой ленты, на которой, как цирковые артисты на трапеции, висели дохлые мухи. Туда и из расположенной напротив тюрьмы входили похожие на тени мужчины и женщины, а когда они выходили оттуда, казалось, костюмы двигаются сами, под ними никого нет. С этим заведением соседствовала бакалейная лавка. Раньше она принадлежала мамочке и папочке, но они умерли. И теперь их сыночек целыми днями просиживал штаны у окна, принимая по телефону ставки на бега. Иногда ему удавалось продать жестянку консервированного супа. Что же касается парикмахерской, то, хотя там тоже можно было увидеть на подоконнике дохлых мух, больше 10 дней они здесь никогда не залеживались. И вообще уж раз-то в месяц Кэл непременно сам мыл всю свою парикмахерскую, где, неуклюже двигая руками, словно не смазанными в локтевых суставах, орудовал густо смазанными маслом ножницами, не закрывая розового рта, откуда лился поток отдающих мятной жвачкой сплетен. Вел он себя как на пасеке, в вечном страхе, что не справится с большим, серебристым, жужжащим, как шмель, электрическим насекомым, которым водил вокруг ваших ушей. Иногда насекомое и впрямь вдруг выходило из повиновения, больно вас жалило и вцеплялось вам в волосы. Тогда Кэл, изрыгая проклятие, дергал и тащил к себе машинку, словно вырывал зуб. Вот поэтому, а также из соображений экономии, я стригся у Кэла всего дважды в год. Дважды в год еще и потому, что из всех парикмахеров на свете никто столько не болтал, как Кэл, никто так щедро не поливал одеколоном, никто так не злословил, не давал с таким рвением советы и не бубнил без остановки, отчего голова шла кругом. О чем бы вы ни заговорили, он знал любую тему досконально, вдоль и поперек. А объясняя вам, скажем, бездарность теории Эйнштейна, бывало вдруг останавливался на полуслове, прикрывал один глаз, склонял голову на бок и задавал свой великий вопрос, на который не могло быть безопасного ответа. «Слушай, а я рассказывал тебе про себя и про Скотта?» Скотт Джоплин, 1868-1917, американский композитор и пианист, автор сочинений в стиле рэг-тайм. Джоплина? Да-да, господи боже, про нас со стариной Скоттом. Ну так послушай, ради бога, про тот день в 1915 году, как Скотт учил меня играть рэг-тайм «Кленовый лист». На стене висела фотография Скотта Джоплина, подписанная им в незапамятные времена. Чернила выцвели, как на объявлении в окне «Леди с канарейками». На снимке можно было разглядеть очень юного Кэла. Он сидел на табурете за роялем, а склонившийся над ним Джоплин накрыл своими большими черными ладонями руки счастливого мальчишки.